Пажарка на печцы ляжыць, не гаворыць. Пажарка на печцы ляжыць, не гаворыць. Вставай ты, милая, принёс мёду. Дай ты мне спокой, шукай за дым лоду. Дай ты мне спокой, шукай за дым лоду. Вставай ты, милая, принёс горелку. Спокой, шукай за девку. Дай ты мне спокой, шукай за девку. Уставай ты, милая, принёс зубинку. Я принёс зубинку.